Очень странное телосложение. Яруаши посмотрел на труп Урашики. Телосложение Урашики Ацуцуки кардинально отличалось от телосложения шиноби этого мира. Яруаши даже не мог взять под контроль его ринниган при помощи своей плоти. Он пытался создать новую жизнь, взяв за основу тело Урашики, но попытка потерпела неудачу, потому что созданная душа была недостаточно сильна, чтобы нести это тело. Яруаши решил сдаться, после нескольких безуспешных попыток. Пусть Орочимару займется его исследованием. Яруаши протянул руку к телу Урашики и окутал его множеством черных символов. Вскоре тело члена клана Ацуцуки было запечатано и быстро сжалось, превратившись в прядь черных волос, которая тоже обернулась вокруг пальца Яруаши. Когда Яруаши закончил со всем и уже собирался уходить, неподалеку появились шиноби Киригакури. Давно не виделись, лорд Хокаге. Мии подошла к краю кратера, посмотрела на Яруаши, стоявшего внизу, и с улыбкой поздоровалась с ним. Яруаши поднял голову, посмотрев на Мии, стоявшую на краю кратера, и в следующее мгновение его фигура размылась и появилась рядом с ней. Это было довольно давно. Джаунин Мии нет, пятая Мизукаге. Яруаши поприветствовал Мии. Мии нежно обратилась к Яруаши. «Благодарю лорда Хокаге за спасение нашей деревни от кризиса. Не желаете ли отдохнуть в Киригакуре? Битва, наверное, была тяжелой. Кроме того, мне нужно кое-что обсудить с вами». Яруаши некоторое время смотрел на Мии и в конце концов кивнул. «Хорошо, это правда, что в ближайшие пару лет Коноха не сможет выделить массивные силы для взятия под контроль страны воды, но с активным содействием со стороны Киригакури все будет иначе. В нынешней ситуации, не говоря уже о том, что на посту Мизукаге теперь находится Мии, даже если четвертый Мизукаге Ягура все еще обладает огромным авторитетом и влиянием, он, возможно, уже дрожит от страха и хочет как можно скорее договориться с Конохой. Яруаши пробыл в Киригакури 3 дня. Он провел с Мии детальное и углубленное обсуждение вопроса присоединения Киригакури к Конохе и взятия страны воды под контроль. Дайми страны воды сейчас пребывает в ужасе и видит в Киригакури свою последнюю спасительную соломинку, но на самом деле, большинство шиноби Кири уже давно осознало, что сопротивляться Конохе просто невозможно, и в основном потеряла надежду. Если ранее исчезновение Яруаши на пару лет было достаточно, чтобы изменить ситуацию, то теперь, даже если Яруаши неожиданно скончается по каким-то причинам, они все равно не смогут противостоять Конохе. После 3-дневных переговоров, Киригакури официально присоединилась к Конохе. В соответствии с решением, принятым Яруаши и Мии, из почти 8000 шиноби, присутствующих в Киригакури, более 6000 отправится в Коноху. В Киригакури останется лишь немногим более 1000 шиноби. Затем, эти более 6000 шиноби Кири, будут разделены Яруаши по разным командам, смешавшись с шиноби Кума, Сунэями. Каждая из 4 великих деревень, так или иначе, в последние годы понесла очень серьезные потери, и теперь, даже если собрать все их силы воедино, наберется всего около 20000 шиноби, тогда как силы Конохи, на сегодняшний день, насчитывают около 30000 шиноби, но чтобы точно не произошло ничего непредвиденного, было принято решение рассеять поглощенные силы других великих деревень. После, Яруаши отправит в Киригакури 3000 шиноби Конохи и более 1000 смешанных шиноби Суны, Ами и других деревень, для интеграции в Киригакури. Этим шиноби, ранее принадлежавшим к разным деревням, будет трудно доверять друг другу, таким образом они будут невольно контролировать друг друга, что позволит Конохе немного расслабиться. Но число шиноби Киригакури, которых планировалось отправить в Коноху, было слишком велико. Это может привести к некоторым проблемам, поэтому было принято решение переместить шиноби Кири партиями, с первой из которых прибудет лично Мей, чтобы гарантировать отсутствие проблем. Конечно, Яруаши мог смутно почувствовать, что истинной скрытой целью Мии был не контроль шиноби Кири, а желание завладеть его телом, но он уже привык к этому, ведь в Коноху есть огромное количество девушек, имеющих подобные мысли, и с этим нельзя ничего поделать, ведь он самый сильный, харизматичный, красивый и популярный Хокаге в истории. Первая группа шиноби Кири, состоявшая примерно из 1000 человек, собралась и подготовилась за пару дней, после чего сразу же отправилась в Коноху, во главе с Мей. Вскоре за ними последовали вторая и третья партии. По прибытии, каждый шиноби Кири был распределен шикаку нарой. Это было очень непростой задачей, Тем не менее Шикаку в полной мере продемонстрировал свой талант и разобрался с первой партией всего за 2 дня. Весь процесс был прекрасно организован, без малейшего беспорядка. Это заставило Мей беспомощно вздохнуть. Говоря о силе, в Конохе есть Яруаши, по слухам не сильно уступающий мифическому мудрецу шести путей, а говоря о воле, под руководством Яруаши, Коноха превратилась в цельный и прочный кусок стали. Даже между кланами, обладающими мощными улучшенными геномами и секретными техниками, крайне редко разгораются конфликты. Что касается управления, у Конохи есть ужасающий монстр Шикаку Нара. Здесь сосредоточено невероятное количество талантливых людей. Именно поэтому, только Коноха могла объединить мир Шиноби. 58 и краткое год от основания Конохи. Этот год также известен как первый год эпохи огня. Пройдя через хаотичные эпохи самураев, воюющих государств и 5 великих деревень, мир Шиноби, пребывавший в расколотом состоянии на протяжении сотен лет, наконец-то был объединен со страной огня в качестве основы. Хотя есть небольшие отдаленные страны, вроде страны демонов и страны снега, не вошедшие в состав страны огня, но это уже не имеет большого значения. Ветер, вода, земля, молния, после поглощения 4 великих стран, взглянув на общую картину мира, можно было смело сказать, что объединение уже произошло. После сотен лет непрекращающихся войн и кровопролития, мир Шиноби обрел давно потерянное единство и покой. Слава лидера Конохи, 5-го Хокаге Хатаке Яруаши, завершившего 3-ю мировую войну Шиноби и заставившего великие страны склонить головы, достигла абсолютного пика. Как человек, объединивший мир и завершивший войны, в глазах бесчисленных людей всех стран, Яруаши стал легендой, стоящей гораздо выше Синджуха Ширамы и Учихи Мадары из прошлого. Когда огонь Конохи загорелся ярче, чем когда-либо, наступила новая эпоха, известная как эпоха огня. Многие даже начали называть Яруаши легендарным мудрецом, как и мудреца шести путей из мифов. В глазах многих обычных людей, 5-й Хокаге, успокоивший смутные времена и объединивший мир, уже встал в один ряд с мудрецом шести путей. Глава 310. Даймё. Страна огня. Особняк Даймё. В просторной роскошной комнате, во главе длинного стола сидел Даймё, но в этот момент он выглядел немного напряженно и излучал беспокойство. За столом сидели аристократы, генералы и другие высокопоставленные лица страны огня, но в этот момент никто из них не смел вести себя самоуверенно или высокомерно, все явно были очень насторожены и сдержаны. Примерно так обстоит дело. Яруаши сидел за другим концом длинного стола напротив Даймё. Он наперся локтями о стол, переплел пальцы и спокойно сказал, а затем посмотрел на Даймё. «Что вы думаете на этот счет, лорд Хокаге, вы принимаете решение?» Даймё осторожно ответил. «Хотя номинально шиноби подчиняются Даймё и являются щитом, защищающим его, но нынешний Хокаге полностью отличается. После объединения мира, Яруаши обрел невероятную славу и престиж не только среди шиноби, но и гражданского населения. Можно смело сказать, что до тех пор, пока Яруаши пожелает, можно будет с легкостью изменить систему правления. Яруаши без особых проблем способен стать не только Хокаге, стоящим над всеми шиноби, но и Даймё, стоящим над всем гражданским населением. Хорошо, тогда сделайте это. Яруаши кивнул и спокойно сказал. У него нет никакого желания менять нынешнюю систему. Управлять шиноби и так уже хлопотно. Яруаши просто лень брать на себя еще и гражданские дела. Но из-за объединения мира шиноби система все равно должна быть пересмотрена. Яруаши провел собрание с Цунаде, Мей, Шикаку и остальными, по ходу которого, хотя пока что довольно грубо, но уже была примерно выведена будущая структура управления шиноби. Номинально, этот вопрос должен быть передан на рассмотрение и утверждение Даймё, но по факту, это было больше похоже на уведомление, потому что все прекрасно понимают, что теперь в стране огня наибольшей властью обладает не Даймё, а 5-й Хокаге. У лорда Хокаге есть что-то еще? Даймё внимательно посмотрел на Яруаши и спросил, как единственный Даймё в объединенном мире, он сосредоточил в своих руках огромную власть, но с Яруаши, он не осмеливался общаться даже на равных, не говоря уже о каком-то возвышенном поведении. Нет, на этом все. Яруаши покачал головой и улыбнулся. Ах, есть одна мелочь, постройте мне приличный особняк в столице, я буду иногда заглядывать сюда. Коноха все еще намного меньше, в сравнении со столицей страны огня. Количество гражданских намного больше, чем количество шиноби, так что нет никакого смысла сравнивать по размеру город, где сосредоточены обычные люди, и город, где сосредоточены шиноби. Хорошо, я немедленно отдам приказ. Даймё заметно расслабился, когда Яруаши улыбнулся и высказал личную просьбу. Яруаши встал и сказал: «На этом все». Вслед за ним собирался встать и Даймё, но Яруаши махнул рукой, прерывая его, и вошел в только что сформировавшийся черный пространственный проход. Видя, что пятый Хокаге ушел, Даймё наконец-то смог вздохнуть с облегчением. Даже просто сидя перед Яруаши, он уже ощущал сильнейшее давление, ведь этот человек способен с легкостью забрать его статус и власть. Даймё посмотрел в потолок и немного беспомощно вздохнул. Мир объединен. Он правит территорией, в 5 раз превышающей прошлую страну огня, а даймё других великих стран стали его подчиненными, но теперь над ним тоже возвышается другой человек. Генералы и аристократы, сидевшие за столом, молчали, они тоже чувствовали огромное давление перед лицом Яруаши, даже если он не проявлял никакого импульса. «Можете идти», даймё покачал головой и спокойно сказал. Он больше не думал об этом, в конце концов, теперь он является единственным даймё в мире, а пятый Хокаге, судя по всему, не намерен отбирать у него власть. К слову, говорят, что Яруаши до сих пор не женился, а его младшей дочери как раз исполнилось 16 лет. Разве это было бы не идеально? Уже ушедший Яруаши, конечно же, не знал, о чем думает даймё. Он лишь видел, как примерно через 10 дней Рин со смехом порвала и выбросила в мусорное ведро письмо, пришедшее от даймё страны огня, Коноха. Где-то над крышей появился черный пространственный проход, из которого вышел Яруаши. Это было самое высокое здание в Конохе, с прекрасным видом на всю деревню. К этому моменту Коноха стала еще больше. Она еще раз ощутимо расширилась, из-за приема женщин и детей из Ивагакури и Киригакури. Нынешняя Коноха стала как минимум в 3 раза больше, в сравнении с изначальным размером. Можно было видеть, что скала Хокаге находится в процессе строительства. Яруаши изначально не хотел это делать, потому что это казалось ему слишком чрезмерным и смущающим, но Шикаку, Хиаши и остальные настояли на изменении скалы Хокаге. 4 предыдущих Хокаге все еще останутся на своих местах, но скала Хокаге будет увеличена, и голова Яруаши высечена над ними. На самом деле, Цунади даже предлагала переименовать Коноху и титул Хокаге, чтобы это было подобно тому, как Хаширама и Мадара основали Коноху, ведь сейчас происходят даже более кардинальные перемены. Но Яруаши считал, что сейчас все и так в полном порядке. Его полностью удовлетворяет титул Хокаге, так что было решено не вносить никаких изменений. Здание Хокаге было вновь перестроено, на этот раз было снесено несколько окружающих зданий для его расширения. Новое здание Хокаге имеет 7 этажей. 2 верхних этажа служат личной резиденцией Хокаге, а на оставшихся 5 располагается запечатанная комната, конференц-зал, кабинеты Хокаге, Шикаку, Цунади и командиров отделов, отдел приема и выдачи миссии и так далее. Яруаши был очень доволен новым зданием Хокаге, потому что раньше оно было не очень просторным, теперь была лишь одна проблема. После перестройки здания Хокаге, к нему постоянно приходит куча людей, чтобы поиграть в маджонг. Яруаши посмотрел на Коноху внизу. Он увидел Майтаде, бегающего по Конохе, детей, обучающихся в Академии Шиноби, и Хинату, внимательно слушающую учителя Чуунина. Он увидел Шикаку, разгребающего кучу документов, Мей, купающуюся в ванной, Куринай, убирающуюся в комнате, Арачимару, изучающего клетки Ацуцуки, и Курому, играющего в игры на поляне за пределами Конохи. Посмотрев на Коноху, в которой бурлила жизнь, Яруаши невольно улыбнулся, ощущая чувство выполненного долга и удовлетворения, ведь именно он создал этот процветающий мир. Тишина. Фигура Яруаши исчезла с крыши здания. Глава 311. Глава 311. Выпускной. 2 года спустя. На верхнем этаже здания Хокаге. Яруаши, поспеши. Церемония окончания вот-вот начнется. Рин подошла ко входу в комнату Яруаши и воскликнула. Яруаши вышел из спальни и зевнул. Это просто выпускной, ничего важного, пусть лучше Хирузин выступит с речью, он в этом хорош. Так не пойдет. Рин толкнула Яруаши к зеркалу. 3-й Хокаге — это совсем не то же самое, эти дети Конохи ждут именно тебя. Я помогу тебе подготовиться. Под напором Рин, Яруаши сел перед зеркалом и беспомощно сказал: «Раз ты так заботишься о молодом поколении, то почему не отправилась читать лекции в академию?» Рин взяла расческу, начав приводить волосы Яруаши в порядок, и проворчала: «Я действительно забочусь о молодом поколении. Итак, когда у нас будет ребенок, мне кажется, что я сам все еще ребенок, хе-хе-хе». Яруаши откинулся на спинку стула и ухмыльнулся. Рин не могла не рассмеяться, глядя на поведение Яруаши. «Если бы они увидели тебя в таком виде, то, боюсь, образ уважаемого лорда Хокаге был бы полностью разрушен». В последний год Яруаши переложил большую часть дел на Какашиимей, а сам практически не появлялся в кабинете Хокаге. Теневой клон, в любом случае, передаст ему все воспоминания после развеивания, так что в последнее время Яруаши стал полагаться на его даже когда сам находился в Конохе. «Эх, моя юность уже потеряна». Яруаши немного беспомощно вздохнул. Сейчас ему 27 лет, но это только по времени мира Наруто. На самом же деле, учитывая способность ускорения потока времени, возраст его физического тела уже составляет около 40 лет. Яруаши действительно чувствовал происходящие с ним изменения. Изначально он был наполнен силой юности, но со временем она все сильнее ослабевала. За исключением руководства тренировками Хинаты, было крайне мало вещей, способных поднять ему настроение. Это произошло, в том числе, и из-за становления слишком сильным. Если бы объявился кто-то несущий настоящую угрозу и способный заставить сражаться изо всех сил, то настроение Яруаши сразу же резко поднялось бы. Но сейчас даже Кагуя Ацуцуки не способна пробудить в Яруаши боевой дух и эмоции, которые он ощущал во времена бытности Генином или Чуунином. «Эй, взбодрись!» Рин улыбнулась и поцеловала Яруаши, а затем накинула плащ Хокаге на его плечи и достала из шкафа шляпу Хокаге. Яруаши протянул руку и одел шляпу на голову. После завершения подготовки, он вздохнул и вышел на улицу. На тренировочной площадке Академии Шиноби собралось большое количество детей, среди которых были выпускающиеся Наруто и Саске, а также новоприбывшие дети. За кулисами перед тренировочной площадкой, Какаши посмотрел на пришедшего Яруаши. «Наконец-то здесь, я уж думал, что ты вообще не придешь. Ах, как ты мог подумать о таком, братец? В конце концов, среди выпускников есть моя ученица». Яруаши пожал плечами и пристально посмотрел на Какаши. «Это чакра и жизненная сила, ты завершил практику тела мудреца?» «Да», — Какаши кивнул. «Вчера», — сказав это, Какаши о чем-то подумал, еле заметно побледнел и с подозрением сказал: «Неужели ты опять собираешься свалить на меня какие-то дела? Я уже сказал, что хочу взять себе команду генинов и отдохнуть годик или парочку». Яруаши презрительно посмотрел на младшего брата. «Разве я когда-то навязывал тебе задачи?» Какаши просто посмотрел на Яруаши. Хотя он ничего не сказал, но этот взгляд будто кричал: «Именно. Разве ты не делаешь это постоянно, брат?» «Не переживай, братец. Я просто собирался вручить тебе один подарок, о котором упоминал ранее, когда ты сменишь меня на посту Хокаге, но раз ты уже завершил практику тела мудреца, то можно передать его заранее». Яруаши похлопал Какаши по плечу и неторопливо прошел мимо него. Через несколько секунд он поднялся на сцену, установленную специально для проведения церемонии выпуска из академии. Когда он появился, вся площадка сразу же закипела. Ученики Академии бесконечно уважали и почитали легендарного пятого Хокаге, в то время как глаза девушек, вроде Инаиманаки и Сакуры Харуна, сияли как никогда раньше, некоторые даже не могли сдержать волнение и начали кричать: «Лорд Хокаге такой красивый!» Это был редкий случай, когда подобное поведение девушек не вызывало возмущения среди парней. Даже два самых популярных парня класса, Нами Кадзи Наруто и Учиха Саске, были вынуждены согласиться с девушками. «Действительно, красивейший Хокаге в истории, с этим невозможно спорить. Отлично, я обязательно стану следующим Хокаге». Наруто уважительно посмотрел на пятого Хокаге на сцене. Яруаши несколько раз руководил его тренировками, а также Наруто уже знал, что после смерти отца, именно Яруаши позаботился о нем и матери. Все это сильно ослабило его стремление превзойти пятого Хокаге. «Хм, я намерен стать первым Хокаге из клана Учиха, так что кое-кому придется посторониться». Саске, стоящий рядом, снисходительно посмотрел на Наруто и холодно сказал: «На самом деле, изначально он вообще не интересовался постом Хокаге, но потому что Наруто все время кричал об этом, как его вечный соперник, Саске тоже со временем поставил себе эту цель. Лорд Хокаге, я люблю вас!» Откуда-то донесся девичий крик. Яруаши, в этот момент уже стоящий посреди сцены, немного беспомощно улыбнулся, услышав этот крик. «Тогда меня могут посадить в тюрьму». Дети на площадке рассмеялись. В этот момент глаза многих девушек, смотрящих на Яруаши, начали сиять еще ярче. «Это уже не первый раз, когда я выступаю с выпускной речью. В этом году не будет ничего нового, большинство из вас уже слышали это в прошлом году». Яруаши улыбнулся и бегло осмотрел детей на площадке. Его взгляд задержался на нескольких знакомых лицах и остановился на Хинате. «Миссия каждого шиноби – помогать развитию этого мира, чтобы все люди могли жить лучше. Каждый из тех, кто совсем скоро завершит обучение и возложит на свои плечи это бремя, станет важным камнем в фундаменте мира, станет героем». Яруаши с улыбкой произносил речь. В какой-то момент за кулисами появились Куринай, Шизуни и другие девушки. Их взгляды были прикованы к фигуре Яруаши на сцене. «Помните, пламя воли огня будет гореть вечно». Яруаши закончил свою речь привычными словами и под аплодисменты с улыбкой покинул сцену. Глава 312. Глава 312. Врата смерти, открыть. «Ах, я так устал». Сойдя со сцены, он сразу же снял шляпу Хокаге. Поддержание образа – это довольно утомительное занятие, но Яруаши все еще заботился об его сохранении. Куринай взяла шляпу Хокаге из рук Яруаши и улыбнулась. «Но это стоит того, даже я почувствовала сильный порыв, слушая твою речь. Нынешний образ пятого Хокаге в мире практически идеален, но перед ними Яруаши свободно проявляет негативные эмоции вроде лени и раздражительности. Это не только не портит его образ в глазах девушек, а наоборот, так он кажется Куринай и остальным более настоящим и человечным. Такой Яруаши больше похож на нормального человека, живущего рядом с ними, а не легендарного бога Шиноби, который кажется невероятно далеким. Сильный порыв, хе-хе-хе, ты, наверное, подумала о занятии этим с Яруаши». Мии посмотрела на Куринай и усмехнулась. Куринай сильно покраснела и разъяренно посмотрела на Мии. Как эта развратная женщина может говорить об этом в таком месте? Ведь кроме Яруаши, здесь есть и Какаши. Яруаши лишь беспомощно вздохнул и покачал головой, не желая возиться с ними. Он посмотрел на Какаши, положил руку ему на плечо и исчез вместе с ним в пространственном проходе. Большая гора на окраине Конохи. Здесь появился черный пространственный проход, из которого вышел Яруаши и вытащил за собой Какаши, а затем бросил его на землю. «Ну и зачем?» Какаши осмотрелся по сторонам и непонимающе обратился к Яруаши. Яруаши ухмыльнулся. «Получи свой подарок, в честь становления шестым Хокаге, заранее». Сказав это, Яруаши протянул руку и с одного из его пальцев соскользнула черная прядь волос. Затем она быстро расширилась, превратившись в сложное переплетение множества черных символов. В центре этих черных символов виднелась черная чакра, хотя она была размером всего лишь с кулак, но излучала чрезвычайно мощное давление. Фух! С легким взмахом руки Яруаши, черная чакра плавно полетела к Какаши. Это сила Инь шести путей. Сила Инь и Ян шести путей соответствуют духовной и физической энергии. Раз Какаши теперь обладает полноценным телом мудреца, то повышение духовного аспекта будет более уместным. Хината в большей степени унаследовала духовную силу Хамуры, поэтому для нее будет более уместно получить силу Ян шести путей. Две силы мудреца шести путей лучше подходят для распределения между двумя людьми. Это. Глаза Какаши резко расширились, он сразу же открыл Мангекью Шаринган и пристально посмотрел на приближающуюся черную чакру. Яруаши улыбнулся и спокойно сказал: «Я получил эту силу от мудреца шести путей. После обретения полного тела мудреца, ты должен быть в состоянии нести ее. Сила мудреца шести путей». Какаши, конечно же, не стал подвергать сомнению слова Яруаши. Он сосредоточенно посмотрел на черную чакру и протянул к ней руку. Фух! В момент соприкосновения с силой Инь шести путей, черная чакра сразу же хлынула в тело Какаши через руку, заставив его сильно содрогнуться. С притоком силы Инь шести путей, Какаши почувствовал, что его тело начало стремительно меняться, а в глазах хлынул огромный поток ледяной энергии. Какаши закрыл глаза. Через некоторое время, когда он вновь открыл глаза, узор Мангекью Шарингана в его зрачках исчез, сменившись концентрическими кругами. Его Мангекью Шаринган эволюционировал в Ринниган. Это Какаши сразу же заметил, что мир перед его глазами стал намного четче, также он мог спокойно разглядеть мелкие детали на отдаленном расстоянии. Изначально сила Какаши уже достигла пика уровня Супер Каге, но с пробуждением Риннигана и получением чакры шести путей, он сразу же почувствовал, что будто бы перешел на совершенно иной уровень. «Испробуй свою новую силу». Яруаши с улыбкой обратился к Какаши и исчез. Он появился в другом месте и активировал ускорение потока времени. Раз Какаши прорвался к уровню шести путей, то он тоже должен соответствовать и наконец-то открыть последние врата. Способность ускорения потока времени, как и всегда, продолжала улучшаться раз в год, и теперь Яруаши способен ускорить поток времени в 20 раз. Можно сказать, что даже с одной способностью ускорения потока времени, отказавшись от остальных способностей, он все еще будет обладать огромной силой, будь то Кагуя или Мамашики. Они просто не смогут отреагировать на его скорость в состоянии 20-кратного ускорения потока времени. Предельная скорость – это его сильнейший аспект. В последние годы Яруаши никогда не использовал способность ускорения потока времени для тренировок, а лишь стабильно тренировался 3 часа в день, поддерживая нормальный темп жизни, и к этому моменту он был в одном шаге от открытия последних врат. Яруаши начал тренировку в состоянии 20-кратного ускорения потока времени. Вдобавок он использовал на своем теле технику сверхтяжелой скалы, многократно усиленную чакрой шести путей. Почувствовав, что тело сильно потяжелело, словно на его плечи положили огромную скалу, Яруаши начал методично выполнять базовые упражнения. Время летит. Снаружи прошло 3 часа, а Яруаши, находившийся в состоянии 20-кратного ускорения потока времени, тренировался уже на протяжении 60 часов. К этому моменту оковы последних врат уже были ослаблены до предела, а после очередного приседания, они наконец-то окончательно разрушились. Наконец-то, Яруаши сразу же прекратил тренировку и облегченно вздохнул, в то же время из его тела хлынула чакра и рассеяла множество капель пота, стекающих по телу. Он спокойно дождался полного восстановления чакры и физического тела, а затем прижал большой палец правой руки к груди в районе сердца, сделал глубокий вдох и с усилием надавил рукой. Фух, поток чакры хлынул через 7 врат, на одном дыхании открыв их все, а затем устремился к последним вратам в районе сердца, вратам смерти. 8-е врата, врата смерти открыть. В момент открытия 8-х врат, тело Яруаши мгновенно окутал красный пар и во все стороны прокатился мощный импульс, заставивший землю сильно дрожать и подниматься в воздух огромные клубы пыли. Кровь, активно испаряющаяся из тела Яруаши, сформировала красный пар, окутавший его тело, а также окрасила волосы и брови в красный цвет, вдобавок красные волосы поднялись вверх. Это и есть 8-е врата. Яруаши глубоко вздохнул, почувствовав силу, наполнившую его тело. Он закрыл глаза, а когда через мгновение снова открыл их, в зрачках уже вспыхнуло небесно-голубое сияние, сформировавшее трехконечный узор. Жужжание. Из Риннитинсига нахлынул мощный импульс, вместе с которым тело Яруаши мгновенно окутал золотистый покров шести путей. Сила Риннитинсигана, представляющего собой высший духовный аспект, начала быстро смешиваться с силой построения высвобождения 8 врат, представляющих собой высший физический аспект. Глава 313. Глава 313. Яруаши. Хочу кого-нибудь ударить. В горах на окраине Конохи. От Яруаши, парящего в воздухе, прокатилась мощная ударная волна, поднявшая в воздух огромные клубы пыли. После доведения силы Риннитинсигана до предела и активации режима шести путей, бушующая чакра построения высвобождения 8 врат и чакра режима шести путей были похожи на силу инь-ян шести путей. Одна часть была яростной и бушующей, а другая мягкой и спокойной. Красный кровавый пар постепенно исчез. Вместо этого он обрел золотистый оттенок, словно тело Яруаши окутало пылающее желтое пламя. Цвет его волос также сменился с красного на желтый, а огромные колебания чакры сформировали желтые потрескивающие дуги молнии, окутывающие его поднявшиеся вверх волосы. Узор шести путей на золотистом покрове тоже претерпел изменения. 9 магатам пришли в движение и сформировали круг с узором 8 врат в центре. Это 6 путей, построение высвобождения 8 врат. В момент, когда режим шести путей и 8 врат достигли практически идеального сочетания, окружающее пространство начало казаться Яруаши невероятно хрупким, весь окружающий мир казался слабым и уязвимым. Казалось, простой взмах кулака способен сильно исказить пространство, а если ударить серьезно, то можно пробить пространство кулаком. Все. Это конечная сила. Яруаши сжал кулаки. Сила, бушующая в его теле, заставила Яруаши почувствовать, что он может сокрушить одним ударом любого своего противника. Даже если Кагуя вернется к пику и создаст огромный шар поиска истины, который, как говорилось в оригинале, способен уничтожить и обратить в ничто целый мир, она все равно может быть сокрушена одним ударом. Как я и ожидал, эта сила выходит за пределы третьего этапа уровня шести путей, в сочетании со способностью ускорения потока времени это будет пятый или даже шестой этап, Яруаши задумчиво прошептал. Он не мог не улыбнуться, оценив свою внешность при помощи Риннитин Сигана. Эта форма я похож на Супер Сайна. Сжав кулаки, Яруаши не пытался пробовать размахивать ими, потому что боялся повредить мир. Эта сила оказалась слишком велика. Через несколько секунд, под влиянием способности обратного потока времени, восемь врат закрылись, а покров режима шести путей развеялся, вернув его в нормальную форму. Яруаши огляделся по сторонам и беспомощно вздохнул, увидев разрушения, вызванные простой ударной волной от активации режима шести путей и открытия восьми врат. Он посмотрел в небо. Глубокий взгляд Яруаши, казалось, проник сквозь облака и устремился к необъятному звездному небу. В этот момент ему внезапно очень захотелось повидать Кагую или Мамашики Ацуцуки. Теперь у Яруаши не было достойного соперника, чтобы проверить силу и определить свой нынешний предел. «Ах, прошло уже почти 7 лет, когда же ты вернешься, Кагуя Ацуцуки?» Яруаши слабо усмехнулся. «Интересно, будет ли такая сильная женщина, как Кагуя, плакать, когда он разрушит все ее надежды парой ударов кулака?» После окончания Академии Шиноби, Наруто, Саске и остальные ученики были разделены на команды, хотя изначально два гения не могли оказаться в одной команде, особенно учитывая непримиримые отношения Саске и Наруто. Но Яруаши лично позаботился о формировании оригинальной команды 7, отправив в нее Наруто и Саске. Какаши взял на себя команду 7, ведь два гения этой команды имели с ним определенную связь. Один из них сын его учителя Намика Дзимината, а другой младший брат Учихи Итачи, который сейчас является капитаном одного из отрядов Теневой Стражи, а также учеником Яруаши. Куринай, как и ожидал Яруаши, не была заинтересована в руководстве команды генинов. Рин, Шизуни и остальные тоже не были заинтересованы в этом. Только Какаши, как будущий Хокаге, был обязан взять под свое руководство команду. На самом деле, обычно каждый Джаунин Канахи, не принадлежавший Канбу, брал под свое руководство команду молодых генинов и тренировал их на протяжении 1 или 2 лет. Это можно считать обязательной миссией. Этот порядок сохранился и при Яруаши. Курина и остальные могли свободно решать, будут брать команду или нет, только из-за того, что принадлежат к Теневой Страже. Что касается Яруаши, он никогда не брал на себя команду из-за особых обстоятельств. Яруаши было просто некогда это сделать, потому что он занял пост Хокаге в возрасте всего лишь 15 лет. Поскольку дети из Сунагакури, Киригакури, Кумагакури и Ивагакури обучались в Академии Шиноби Канахи, количество выпускников было необычайно большим. По ходу распределения, Шикаку даже предложил формировать команды по 4 человека, иначе у них может не остаться свободных джоунинов. Яруаши одобрил эту просьбу. Поскольку Хината была его ученицей и не следовала по пути развития нормального шиноби, Яруаши не стал распределять ее в команду. Учитель Яруаши. В кабинет Хокаге вошла Хината. Она заметно выросла за последние 2 года, хотя голос Хинаты все еще казался мягким и робким, но это было лишь поверхностным впечатлением. К этому моменту Хината уже взяла под контроль приличную часть чакры Хамуры. В плане объема чакры она уже превзошла большинство джоунинов Канахи, а в плане чистой силы находится на пике уровня Чоунина. Теперь Хинату можно считать Такубицу Джоунином, за счет сильно выделяющегося объема чакры. «Ты здесь, Хината?» Яруаши подписал очередной документ и отложил ручку в сторону. Хината немного робко кивнула. Как учитель Хинаты, Яруаши, конечно же, был осведомлен о росте и прекрасно понимал ее нынешний предел. В сравнении с другими генинами, Хината не нуждается в прохождении начального этапа обучения. Прямо сейчас, для наиболее быстрого прогресса, ей необходимо взять на себя несколько боевых миссий. Яруаши немного подумал и сказал: «Иди возьми миссию, я думаю, подойдет или даже в ранг». «Хорошо, учитель». Хината послушно кивнула и покинула кабинет Хокаге. Через некоторое время она взяла миссию, вернулась в кабинет Хокаге и протянула Яруаши листок с содержанием миссии. Яруаши бегло осмотрел его. ХМ сопроводить Каюки Казахану в регион снега для съемок в фильме. Это имя кажется немного знакомым. Яруаши еще раз задумчиво посмотрел на содержание миссии и кивнул. Хорошо, ты возьмешь на себя эту миссию, как теневой страж Конохи. Ах нет, учитель Яруаши, могу ли я справиться с этим? Хината неуверенно посмотрела на Яруаши, хотя она осознавала, что обладает приличной силой, но все равно ощутила сильную нервозность, отправляясь на первое задание в одиночку. Яруаши улыбнулся. «Не волнуйся, твоей силы вполне достаточно для выполнения этой миссии вообще. Я собираюсь отправиться с тобой, так что все будет в порядке». «Ах!» Хината была удивлена и начала колебаться. «Но разве это не помешает вашей работе, учитель?» Она знала, что как Хокаге Конохи, Яруаши должен быть всегда очень занят. Отец неоднократно напоминал ей, что не нужно попусту беспокоить Яруаши, если нет ничего особенно важного. Яруаши протянул руку и погладил голову Хинаты. «Какой из меня учитель, если я не смогу даже сопроводить свою ученицу на миссию? Вдобавок это твоя первая миссия, иди готовься». Хината мило покраснела и смущенно поклонилась Яруаши. «Хорошо, учитель». Когда Хината покинула кабинет Хокаге, Яруаши взял документ со стола и еще раз задумчиво посмотрел на содержание миссии. Глава 314. Глава 314. Каюки Казахана. Хината, носящая налобный протектор с символом Конохи, шла по улицам города, а Яруаши следовал за ней. Вскоре они подошли к месту расположения съемочной группы приключений принцессы Фуун. Подойдя ближе к экипажу, Хината невольно замедлилась и робко посмотрела на Яруаши. Учитель. Хинате казалось очень неправильным, что Яруаши идет позади ее. Кроме того, ранее Яруаши сказал, что это исключительно ее миссия, а он просто последует за ней и не будет вмешиваться, если не произойдет ничего непредвиденного. Это означает, что именно она должна взять миссию и вести переговоры с клиентом, а затем самостоятельно составить план сопровождения и нести ответственность за все, что может произойти по пути. Не нужно так нервничать. Яруаши улыбнулся. Иди поздоровайся с клиентом, ты уже выпускница Академии квалифицированной шиноби. Хватит стоять как дураки, идите быстрее. Второе предложение не имело к Яруаши никакого отношения, это сказал лис длиной около 20 или 30 сантиметров, лежавший на его плече. Хвосты лиса были очень пушистыми и вызывали сильное желание погладить их. Конечно же, это был Курама. Он уже стал суперквалифицированным лисом Атаку и очень любил серию фильмов о принцессе Фуун. Из-за регулярного просмотра фильмов, Курама, конечно же, испытывал неподдельный интерес к самому процессу съемок. В последнее время не выпускалось достойных фильмов и игр, поэтому, узнав о миссии Хинаты, Курама тоже решил выйти на прогулку. «Ах, лорд Курама!» Услышав нетерпеливый крик Курамы, лежавшего на плече Яруаши, Хината робко посмотрела на него и направилась к экипажу. Яруаши остался неподалеку, а Хината быстро подошла к экипажу, но в этот момент со стороны экипажа вдруг донесся громкий крик. «Я никогда не вернусь в регион снега». Юкия Фуджикайзе, знаменитая актриса страны огня, или лучше сказать Каюки Казахана, принцесса страны снега, громко кричала на человека напротив. На сегодняшний день мир шиноби был полностью объединен, в том числе и страна снега подчинилась стране огня, став регионом снега. С решительным криком Каюки Казахана побежала прочь от экипажа. «Мисс Юкия». Сандаю Асама протянул руку, пытаясь схватить Каюки Казахану, но та ловко ускользнула и быстро сбежала. Хината замерла, наблюдая за этой сценой. Некоторое время она просто не знала, что делать, безмолвно наблюдая за Каюки, пробегающей мимо ее, неподалеку. «Ах, это же принцесса Фуун!» При взгляде на бегущую Каюки, 9 пушистых хвостов Курамы, лежавшего на плече Яруаши, начали подрагивать, выдавая волнение. Взволнованный голос Курамы привлек внимание Каюки. Она посмотрела на Яруаши и удивленно воскликнула. «Лиса, говорящая лиса!» Рыжие волосы Курамы сразу же встали дыбом. Он раздраженно посмотрел на Каюки и воскликнул. «Эй, какая еще лиса? Ты, женщина, меня зовут Курама». За исключением Яруаши, всегда называющего его лисом, Курама не потерпит такого отношения со стороны других людей. Обычно подобного хватает сполна, чтобы мгновенно привести Кураму в ярость, потому что, по мнению лиса, это явно бросает вызов его статусу и достоинству. Каюки невольно замедлила шаги, глядя на взъерошенного и злобного лиса. Воспользовавшись этой заминкой, Сандаю Асама схватил ее за плечо. «Отпусти, Каюки повернулась и раздраженно воскликнула. «Как бы ты ни уговаривал, я ни за что не вернусь туда, в эту страну. Нет, регион. В прошлом она была дочерью Дайми и единственной наследницей страны Снега, но около 10 лет назад ее дядя, Датаказахана, убил ее отца и захватил власть в стране Снега, а она была выслана из страны отцом в последний момент, после чего стала полностью равнодушна к стране Снега. Около года назад страна Снега склонила голову перед быстро расширяющейся страной огня. К тому моменту это была последняя независимая страна мира Шиноби, и с ее присоединением мир был окончательно объединен, в то время как Датаказахана стал даймё региона Снега и продолжил отвечать за его управление под надзором чиновников, посланных страной огня. Каюки не уделяла слишком большого внимания этой новости. Страна Снега или регион Снега, ей все равно. Она даже не задумывалась о мести. Каюки вообще не думала о свержении Дата и становлении правителем региона Снега. «Мисс Юки, нет, принцесса Каюки, я прошу вас, вернитесь в регион Снега. Страна Огня безусловно поддержит вас в этом вопросе». Сандаю Асама посмотрел на Каюки и решительно сказал. В прошлом он был верным помощником Соусицу Казахана и хорошо понимал нынешнюю ситуацию. Сандаю знал, что хотя ради стабильности региона Снега, страна Огня не лишила семью Казахана статуса, но они определенно контролируют Дата. При таких обстоятельствах, как только Каюки вернется в регион Снега в статусе принцессы, страна Огня безусловно встанет на ее сторону и поставит на пост даймё региона Снега вместо Дата, потому что в сравнении с Дата, Каюки является законным преемником прошлого даймё и, что не менее важно, она не обладает практически никакой силой и влиянием в регионе Снега. В конце концов, регион Снега будет гораздо более стабилен под руководством подконтрольного и законного даймё, чем под руководством неподконтрольного человека, ранее силой захватившего власть. Хотя в таком случае Каюки не обретет большого влияния и власти, но все же, заняв пост даймё, она сможет в определенной степени управлять регионом Снега. Все это не имеет никакого смысла. Каюки сжала кулаки и резко дернулась, в попытке вырваться из захвата Сандаю. Сделав это движение, она потеряла равновесие, споткнулась и упала в сторону. В результате Каюки столкнулась с Яруаши. Курама, глядя на поведение Каюки, Курама внезапно потерял интерес к актрисе, исполняющей роль принцессы Фуун. Он испытывал стойкое желание вернуться на свою любимую поляну и продолжить играть. Каюки, врезавшаяся в Яруаши, ухватилась за его протянутую руку, собираясь встать и вновь броситься в бегство. Ранее все внимание Каюки было сосредоточено на Кураме, и она вообще не заботилась об Яруаши, но в этот момент, подняв голову, она увидела глаза Яруаши, смотрящие на нее сверху вниз. Небесно-голубые, словно драгоценный камень, глаза, серебристо-белые волосы, красивое и изысканное лицо, казалось, не имеющее вообще никакого макияжа, но при этом оно полностью превзошло по красоте любого актера, которого она встречала до сих пор. Каюки пораженно замерла на месте. «Ах, простите». Затем она пришла в себя, растерянно извинилась перед Яруаши и быстро побежала прочь. По ходу побега Каюки невольно оглянулась, еще раз посмотрев на Яруаши и рыжую девятихвостую лису, лежащую у него на плече. Глава 315. Рот говорит нет. Задержите ее. Увидев, что Каюки сбежала, Сандаю повернулся к экипажу и громко воскликнул. Люди неподалеку сразу же бросились в погоню. Курама, лежащий на плече Яруаши, с нескрываемой скукой наблюдал за происходящим. Он несколько раз взмахнул хвостом и сказал: «Яруаши, я хочу вернуться к игре». Яруаши схватил один из хвостов Курамы, обернувшийся вокруг его шеи, поднял лиса перед собой за хвост и проворчал: «Разве не ты упрашивал меня взять тебя с собой, но теперь внезапно захотел вернуться? Ты что, маленький ребенок? Не смей держать меня так. Немедленно отпусти дедулю Кураму, чертов ублюдок». Курама мгновенно пришел в ярость. В этот момент у него было чувство, что это самая унизительная поза из всех, в которых он успел побывать за всю свою долгую жизнь. Лис начал отчаянно бороться и даже изверг поток чакры, но она была мгновенно подавлена чакрой, хлынувшей из руки Яруаши. В конце концов остались лишь рыжие волосы, вставшие дыбом, и хаотично вращающиеся 9 хвостов, казалось, ставшие более жирными, чем раньше, как и живот, но все это, конечно же, не смогло никак поколебать руку Яруаши. Курама был похож на оранжевую кошку, схваченную за шкирку хозяином. Хината пораженно замерла, наблюдая за этой сценой, а затем ее взгляд стал немного странным. Она чувствовала, что величественный образ лорда Курамы в ее разуме разбивается на множество мелких кусочков. Это действительно величественный лорд Курама, известный как зверь-хранитель Канахи, которого она каждый день видит на поляне за пределами деревни. Она насильно отбросила эти мысли в стороны, посмотрела на Сандею и робко подошла к нему. «Позвольте спросить, это вы заказывали эскорт-миссию?» Сандею глубоко вздохнул, успокаивая свои эмоции, посмотрел на Хинату и кивнул, заметив на ее голове налобный протектор с символом Канахи. «Да, я заказчик, вы исполнитель?» «Да». Хината кивнула и достала соответствующие документы. Сандею тоже достал документы, они обменялись ими, подтверждая личность друг друга. После этого Сандею обеспокоенно вздохнул и нерешительно посмотрел на Хинату. «Только вы двое?» Робкая и юная внешность Хинаты заставила его усомниться в том, сможет ли она выполнить миссию. Что касается Яруаши, стоявшего неподалеку, он тоже казался молодым и неопытным шиноби. Хотя при внимательном взгляде, лицо Яруаши показалось Сандею немного знакомым, но он так и не смог вспомнить, где именно видел этого человека. Впечатление казалось очень расплывчатым. «Да, да». Хината робко кивнула, но заметив взгляд Яруаши, она набралась решимости и твердо сказала: «Я способна справиться с этой миссией, можете быть уверены». Сандею колебался еще некоторое время, но в конце концов пришел к выводу, что шиноби, посланные Канахой, должны быть надежными. Канаха теперь является единственной деревней шиноби в мире, и независимо от того, репутация это или коэффициент успеха, все это заслуживает полного доверия. В конце концов Сандею кивнул: «Хорошо, тогда позаботьтесь о нас». В то же время, люди, бросившиеся в погоню, поймали и привели Каюки обратно, а Сандею сразу же подбежал к ней и поклонился. «Прошу прощения, мисс Юкие, но у нас уже подписан контракт на фильм, мы обязаны отправиться в регион Снега для участия в съемках». Каюки некоторое время раздраженно смотрела на Сандею, но понимая, что этого невозможно избежать, она вернулась на свое место, так ничего и не сказав. Глядя на уходящую Каюки, Сандею невольно вздохнул и тайно извинился перед ней, но в то же время в его глазах вспыхнула решительность. Он должен заставить Каюки вернуться в регион Снега, чтобы вытащить Дата, а затем отомстить за бывшего даймё страны Снега. В момент, когда Сандею тайно принял решение, режиссер съемочной группы, стоявший неподалеку, несколько секунд ошеломленно смотрел на Яруаши, а затем подошел к нему и с нескрываемым волнением спросил: «Ты ведь шиноби Канахи?» Хотя Яруаши не носил протектор Канахи, но он был явно не похож на простого человека, потому что пришел вместе с Хинатой и нес на плече говорящую рыжую лису. Яруаши, держащий Курому за хвост, посмотрел на режиссера и улыбнулся. «Да, я шиноби Канахи». Режиссер сжал левую ладонь в кулак и ударил им по правой ладони, словно услышал очень удовлетворительный ответ. «Вы готовы принять участие в съемках фильма «Приключения принцессы Фуун»? Ваша внешность прекрасно сочетается с образом одного из персонажей». Услышав слова режиссера, Хината бросила на него очень странный и неловкий взгляд, но не знала, что именно должна сказать. «Ты хоть понимаешь, с кем именно разговариваешь? Это же пятый Хокаге Канахи». Приглашение пятого Хокаге для участия в съемках фильма казалось слишком странным. «Это не работа сопровождающих». Яруаши беззаботно улыбнулся и небрежным движением закинул лиса себе на плечо, а тот, конечно же, не упустил возможности, злобно укусил его за ухо. Но как бы ни старался Курама, он не мог оставить на ухе Яруаши ни малейшего намека на следы зубов в качестве мести. Режиссер еще раз ударил кулаком по ладони. «Вы правы, это миссия сопровождения Эранга, не так ли? В таком случае я могу подать еще одну заявку на миссию Эранга, чтобы отдельно пригласить вас для участия в съемках фильма. Не будет никакого сложного сценария, вам просто нужно сказать несколько слов и сделать несколько движений. Успокойся». Яруаши схватил Курому за шкирку и оторвал его от своего уха. «Лис, разве у тебя нет желания поучаствовать в съемках одного из фильмов, которые ты так любишь смотреть? Хаэм, дедуля Курама не заинтересован в чем-то подобном». Курама раздраженно проворчал, а потом вдруг о чем-то подумал. Что если он продемонстрирует в фильме свою силу? Разве это не сделает его образ в сердцах людей более величественным и уважаемым? Немного подумав, он повернул голову и обратился к режиссеру. «Эй, парень, дедуля, возможно, подумает об участии, если это действительно искреннее приглашение». Режиссер был раздражен и тайно проклял эту высокомерную лису, но этот рыжий лис идеально соответствовал еще одному персонажу, поэтому он был вынужден подавить раздражение и дружелюбно улыбнуться. Конечно же, это искреннее приглашение, этот фильм обязательно сделает вас очень популярным. В этот момент, хотя рот говорил «нет», но движения полностью выдавали лиса. Яруаши посмотрел на него и сказал: «Хорошо, мы согласны. Нет необходимости в подаче заявки, но сюжет должен быть приемлем для меня. Большое спасибо. Сюжет не разочарует вас, можете быть уверены». Режиссер широко улыбнулся. Хината, стоявшая неподалеку, начала терять связь с реальностью. Легендарный бог Шиноби и лорд Курама будут сниматься в фильме. Это казалось чем-то нереальным, но Хината уже с нетерпением ждала фильм. Она обязательно посмотрит его. Это должно стать одним из самых легендарных и классических кастингов в истории. Глава 316. Прибытие в регион Снега. После завершения объединения мира, у Шиноби сразу же стало заметно меньше работы. Большая часть миссии относится к Д-рангу, вроде поиска кошек или чего-то подобного, а боевых миссий С-ранга стало гораздо меньше, но количество миссий эскорта и В-ранга наоборот возросло. С одной стороны, мир все еще не полностью стабилен, ведь во время поглощения деревень, из них сбежало и стало отступниками немалое количество Шиноби. С другой стороны, тьма никогда не может быть искоренена полностью. Теневой мир всегда будет существовать, и со временем, в единой стране огня неизбежно сформируется своя теневая сторона. Поэтому, в Коноху все еще поступает довольно большое количество миссий эскорта. Но со временем технологический прогресс подавит Шиноби. Технологии мира Наруто никогда не были отсталыми. В детстве у Яруаши уже был холодильник и телевизор, а путь преты мог создавать ракеты. Огнестрельное оружие уже существует. Просто обычным людям пока что трудно противостоять Шиноби, из-за огромной разницы в физической скорости и скорости реакции. Глядя на модификации тела Ао, охранника Мей, в Боруто, Яруаши не мог не подумать, что времена изменились. Можно смело сказать, что если бы сила Шиноби не замедлила развитие технологий в боевом направлении, то к этому моменту, возможно, уже была бы изобретена ядерная бомба. Даже сила Шиноби уровня Супер Каге ничего не значит перед лицом ужасающей разрушительной мощи ядерной бомбы. Только сила уровня шести путей способна противостоять такому. По мнению Яруаши, шары поиска истины, способные обращать в ничто любую материю, должны стоять на порядок выше даже ядерной бомбы. Конечно, насколько известно Яруаши, огнестрельное оружие пока что не получило широкого распространения. Из-за того, что сила Шиноби доминирует в мире, технологии развиваются в бытовом русле, и пока что никто не задумывается о противостоянии Шиноби при помощи технологий. В конце концов, никто в этом мире не видел взрыва ядерной бомбы, поэтому все люди подсознательно считают, что огнестрельное оружие не имеет большого потенциала в сравнении с гибкими и универсальными Шиноби. Именно из-за этого технологии в боевом направлении развиваются крайне медленно. Поэтому в сравнении с наймом группы обычных охранников, большинство людей все еще считает, что нанять группу Шиноби будет гораздо надежнее. Яруаши уже размышлял на тему того, стоит ли ограничивать технологический прогресс, но решил не делать это. Ведь глядя на нынешний уровень технологии и скорости их развития, для изобретения чего-то вроде ядерной бомбы потребуется, как минимум, десятилетие. Да и в глазах нынешнего Яруаши, ядерная бомба не кажется особо сильной, потому что теперь он сам способен одним ударом уничтожить весь мир Шиноби. Технологиям мира Наруто понадобится сотни лет, чтобы превзойти нынешнего Яруаши. Вдобавок Яруаши и сам с нетерпением ожидает появления компьютера, который по его оценкам должен появиться в ближайшие годы. Он не мог не почувствовать некоторое волнение, ожидая возможности прикоснуться к компьютеру спустя столько лет. Регион Снега, особняк Даймё. Дата сидел в темной комнате перед горящей свечой, его выражение лица не выдавало никаких эмоций. Через некоторое время в окно влетел лист бумаги и Дата протянул руку, схватив его. «Наконец-то нашли!» Дата неторопливо развернул лист бумаги, прочитал его содержимое и мрачно улыбнулся. «Ты наконец-то решила вернуться спустя 10 лет, чтобы украсть мой статус, но это как раз кстати». Дата поднес лист бумаги к пламени свечи и сжег его, а затем достал еще один лист бумаги, записал на нем что-то и легким взмахом руки отправил в окно. Около года назад Юкигакура сдалось Конохе. После этого, находясь под сильным давлением со стороны Конохи, он был вынужден сдаться стране огня и превратить страну снега в регион снега. Дата, конечно же, понимал, что страна огня не доверяет ему и строго контролирует все действия, Именно поэтому он начал втайне искать следы Каюки. Ему нужен шестигранный кристалл, находящийся у Каюки, чтобы получить доступ к сокровищам страны снега. С их силой, в сочетании с броней чакры, он будет обладать достаточной боевой мощью для противостояния стране огня. К тому времени он не только выйдет из нынешнего положения, но даже будет иметь возможность сокрушить Коноху и страну огня. Страна снега не только избавится от гнета страны огня, но и будет доминировать во всем мире. «Давай, приходи как можно скорее, принеси мне ключ». Дата задул свечу и прошептал. Его шепот постепенно затих, и в темной комнате воцарилась тишина. На севере континента, по мере приближения к региону снега, температура становилась все ниже и ниже, а в море на горизонте можно было все чаще заметить айсберги. К одному из многочисленных ледяных айсбергов на границе региона снега причалил корабль, и на него сразу же вышло большое количество людей с разнообразным съемочным оборудованием. Наконец-то, добралась. Каюки, одетая в изящное пальто, прогулялась по льду и выдохнула белый туман. «Теперь мне нужно добраться до святого места, чтобы обрести силу для победы над дьяволом». После слов Каюки, со стороны ледяного холма неподалеку появилась человеческая фигура. Его серебристо-белые волосы были похожи на снежинки, а голубые глаза на далекое небо. «Кто ты?» Каюки решительно достала оружие и крайне бдительно посмотрела на приближающегося человека. Яруаши спокойно шагнул вперед и с улыбкой сказал: «Я хранитель святой земли страны снега. Наша семья на протяжении нескольких поколений охраняла силу, способную уничтожить дьявола. Вы пришли, чтобы получить эту силу, не так ли?» «Да», — Каюки вздохнула и решительно сказала, — «я пришла сюда, чтобы получить силу, способную одолеть дьявола. Дайте мне ее, пожалуйста». Яруаши пристально посмотрел на нее. «Чтобы получить силу, способную одолеть дьявола, необходимо пройти специальное испытание. В случае неудачи, ты расстанешься с жизнью». В глазах Каюки промелькнуло колебание, но через мгновение она глубоко вздохнула и решительно сказала: «Я готова, тогда следуй за мной». Яруаши посмотрел на Каюки и спокойно сказал. После этого он повернулся и скрылся за ледяным холмом, а Каюки последовала за ним. В этот момент режиссер махнул рукой. «Снято!» Он взволнованно воскликнул, встал со стула и сказал: «Идеально, для игры такой роли не потребовалось никакой подготовки, это действительно настоящий шиноби». Яруаши остановился и вздохнул. Согласно сценарию, он был членом семьи, охраняющей святой меч, способный одолеть дьявола. Он должен помочь Каюки получить святой меч, а позже, в последний момент, вдохновить ее на использование силы меча, чтобы убить дьявола. Хотя с его точки зрения, эта сюжетная линия была крайне простой и устаревшей, но для нынешнего мира Наруто, даже это было выдающимся сюжетом. По крайней мере, это не Ичи Джирай, иначе он точно отказался бы от съемок. Хотя Каюки обладает актерским духом и должна быть способна сдержать себя, но ведь здесь есть еще и несовершеннолетняя Хината, отвечающая за ее охрану. Глава 317. Глава 317. Злодеи всегда появляются внезапно. С криком режиссера, Каюки сразу же вышла из роли и растерянно посмотрела на белоснежные айсберги и снежные вершины вокруг. «Мистер Яруаши, вы действительно верите, что я смогу одолеть дьявола?» Эти слова, конечно же, относились не к дьяволу из фильма, а к даймё региона снега и убийце ее отца, Дата Казахана. Хотя Сандаю уже описал ей политическую ситуацию в мире и заверил, что как только она вернется, страна огня встанет на ее сторону, но у Каюки все еще не было уверенности в себе. Ведь все это будет зависеть от других людей, и трудно предсказать, что может предпринять Дата. В голове Каюки промелькнули сцены трагедии из прошлого. «Может быть», — Яруаши слегка улыбнулся. Он был согласен с анализом Сандаю. По оценке Яруаши, узнав о ситуации Каюки, Шикаку определенно решит оказать ей поддержку, чтобы стабилизировать территорию, находящуюся на отдаленном севере континента. Но проблема в том, что Дата не будет сидеть сложа руки. Узнав об этом заранее, он определенно начнет сопротивляться. Если события будут развиваться по сюжету обычной миссии эскорта, сложно предсказать, что произойдет дальше. После того, как Хината спокойно сопроводит клиента в регион снега и вернется в Коноху, Каюки может быть отравлена или похищена на следующий же день. Но если Дата решит сделать шаг до прибытия Каюки, это совсем другое дело. Даже в случае развития согласно оригинальному сюжету, Дата скорее всего будет ждать смерть. Стоит сказать, что злодеи из этих маленьких стран слишком высокомерны и одержимы. Все они думают, что заполучив какую-то особую силу вроде жилы дракона, смогут сокрушить 5 великих деревень и доминировать в мире. Но по факту, узнав об этом, великие деревни не уделяют им особого внимания. Отправку нескольких джоунинов для решения проблемы уже можно считать серьезным отношением, не говоря уже о том, что так называемое сокровище страны Снега – подделка. Даже говоря о других маленьких странах, хотя что-то вроде жилы дракона или Маурю действительно способно нести определенную угрозу, но это лишь незначительные происшествия в сравнении с тем же буйством Кьюби. Курама может заставить катиться их куда подальше одним лишь взмахом хвоста. Каюки подняла руку и сжала шестигранный кристалл, висящий на шее. Это была реликвия, оставленная ее отцом, а также ключ к открытию сокровищ страны Снега. Она невольно вздохнула, глядя на Яруаши неподалеку. Как бы было прекрасно, окажись последующие события сценария фильма реальностью. Получить святой меч и в сопровождении Яруаши одолеть дьявола, а потом занять трон вместе с ним, это была бы прекрасная жизнь. Жаль, это лишь фильм. Яруаши лишь временно приглашенный шиноби, а не профессиональный актер. Хотя в эти дни он действительно заставил сердце Каюки вздрогнуть, но теперь она отбросила это в сторону и постоянно думала о стране Снега. Почему она именно сейчас встретила мужчину, способного тронуть ее сердце? Все могло бы быть совершенно иначе, произойди это раньше. Неподалеку, Хината с Курамой на голове, восхищенно смотрела на Яруаши неподалеку. Ее щеки заметно покраснели. Она не могла не восхищаться внешностью и темпераментом Яруаши, особенно зная, что он легендарный шиноби, стоящий на вершине мира. Ах, как скучно! Курама, полностью прикрывающий верхнюю часть головы и уши Хинаты, был похож на лисью шляпу. Он посмотрел на Яруаши и лениво вздохнул, а затем бросил недовольный взгляд на режиссера. «Эй, что там насчет дедули? Когда моя очередь?» Режиссер уже не злился, столкнувшись с этой наглой и высокомерной лисой. В конце концов, это просто лиса. Вдобавок, говорящие лисы очень редки, а этот еще пухленький и пушистый, что смотрится очень мило. «Скоро ты будешь участвовать в следующей сцене». Режиссер посмотрел на Курому. «Ты будешь играть питомца-хранителя, такое высокомерное отношение как раз подойдет». Курама вдруг резко замер. «Что? Что он только что сказал?» «Пипит питомец». Видя, что Курама вот-вот взорвется, Яруаши улыбнулся и посмотрел на режиссера. «Ты должен подготовить для него впечатляющий сюжет. Этот лис на самом деле очень особенный. Неужели?» Режиссер удивленно посмотрел на Курому, не понимая, на что может быть способна эта маленькая жирная лиса. «Есть ли у него какие-нибудь особые способности?» «Способности», — Яруаши задумчиво сказал. «Он может ощущать злобу людей и обладает неплохой силой.